Глава 96. Барни вернулся в свое жилище в Балтиморе и вновь приступил к сменной работе в больнице штата Мэриленд. В этот день его смена была с 3 дня до 11 вечера. По дороге он задержался в кофейне, чтобы подкрепиться там тарелкой супа, и вернулся домой только около полуночи. Включив свет, он обнаружил, что за столом в кухне восседает Арделия Мэп. Ему в лицо смотрел ствол пистолета. По диаметру дульного отверстия Барни определил, что калибр оружия — 40. «Присаживайся, медбратец», — сказала Мэп. Говорила она хриплым голосом, а белки темных глаз казались оранжевыми. «Оттащи стул вон туда и сядь спиной к стене». Барни больше испугала не крупнокалиберная пушка в руках девушки, а совсем другой, лежащий перед ней на столе пистолет. Это был «Кольт Вудсмен» 22-го калибра, к стволу которого в качестве глушителя была прикреплена пластиковая бутылка. Стул под тушей Барни жалобно скрипнул. «Если ножки не выдержат, не стреляйте», — сказал он. «Я с этим ничего не могу поделать». «Тебе известно что-нибудь о Клэрис Старлинг?» «Нет». Мэп подняла со стола мелкокалиберный пистолет. «Дерьма с тобой, Барни, я разводить не буду», — сказала она. «Как только я увижу, что ты врешь, ты у меня начнешь срать кровью. Ты мне веришь?» «Да», — ответил Барни, — «и это целиком соответствовало истине. Поэтому я спрашиваю тебя еще раз. Тебе известно что-то такое, что поможет мне отыскать Клэрис Старлинг? На почте мне сказали, что целый месяц вся твоя корреспонденция направляется в дом Мейсона Вергера. Что это за хрень, Барни?» «Я там работал. Ухаживал за Мейсоном Вергером, а он расспрашивал меня о лекторе. Мне там не понравилось, и я уволился. Мейсон тот еще мерзавец. Старлинг исчезла. Знаю. Может быть, ее увез лектор, но не исключено, что она досталась свиньям. Если доктор ее захватил, что он станет с ней делать?» «Честно, не знаю. Если бы я мог, то обязательно помог бы Старлинг. Почему нет? Она мне в некотором роде нравилась, и она собиралась помочь мне снять обвинение. Посмотрите в ее отчетах, заметках или... смотрела! Я хочу, чтобы ты зарубил себе на носу, Барни. Если тебе что-то известно о ней, расскажи сразу. Это одноразовое предложение. Если я когда-нибудь узнаю, неважно, сколько времени пройдет до тех пор, что ты утаил сведения, способные мне помочь, я вернусь к тебе, и последнее, что ты увидишь, будет этот пистолет. Я прострелю твою толстую безобразную задницу. Ты мне веришь?» «Да». «Тебе известно что-нибудь?» «Нет». Наступило молчание. Такой долгой паузы в беседе он не помнил. «Сиди на месте, пока я не уйду». Уснуть Барни смог только через 1.5 часа. Он лежал на кровати, пялясь в потолок. Его широкий и выпуклый, как у дельфина, лоб то покрывался потом, то снова высыхал. Барни не оставляла мысль о тех, кто его еще сможет посетить. Перед тем, как погасить свет, он прошел в ванную комнату и достал из походного несессера зеркальце для бритья из нержавейки, продукт, специально созданный для корпуса морской пехоты. Пройдя в кухню, он открыл дверцу электрического распределительного щита и прикрепил к ней зеркало. Больше он ничего сделать не мог. Во всяком случае, пока. Всю ночь до утра он ворочался во сне, как беспокойная собака. Закончив очередную смену, он принес домой из госпиталя специальный набор предметов, которые употреблялись при расследовании случаев изнасилования.